И вот здесь я хочу сказать, уважаемые братья и сестры, также и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ничего и плохого не мог даже совершить, даже в помыслах. И Моисей, и сам Иисус, да никто из пророков не совершали ничего плохого против кого-либо, против кого-либо. Но их ненавидели за то, что они верят в единого Аллаха. Здесь вопрос стоит, почему Аллах позволяет своим верующим рабам, чтобы с ними так поступали? Вопрос. Почему? Мы говорим, что Он создатель бескрайнего мира, бескрайней вселенной. Но почему? Здесь есть один ответ. Верующие люди, правоверные, в этой жизни страдают по двум причинам. Верующие. Как сказал один ученый, одна из причин – это «дафун» по-арабски – «толкать». Второй – «рафун» – «поднимать». Что это значит? Вы должны это понять раз и навсегда. «Дафун» – Аллах Субхана ва Тааля. Если даже вы сегодня читаете намаз, вы придерживаетесь многих канонов ислама, но Аллах вас наказывает. Это может быть по первой причине. Почему? Аллах знает, что вы еще лентяй. Вы еще много времени тратите впустую. Вместо того, чтобы читать Коран, вы вчера целый день пролежали у телевизора, потом у компьютера, потом на 50 имейл ответили и написали бестолковые письма по контакту. И прочитали намаз поверхностно, успокоившись, легли спать 2:30, и вы считаете себя, что я мусульманин. Это называется дафун. Аллах Субхана ва Тааля будет вам, для вас устраивать некоторые неприятности для того, чтобы вы приблизились к Нему, отказались от своей лени, побольше стали заниматься своей верой. Это даф. Но если человек, он считает себя, что он выполняет много повелений Аллаха, что он следит за собой, что он следит за своими деяниями, он много поминает Аллаха, он читает намаз, тахаджуд, нафиля, уразу, читает Коран, его не интересует там многие там телевизионные программы, он Аллахом занимается, изучает религию Аллаха. И этому человеку будет, как были пророком, это уже раф. Аллах хочет еще сильнее его приблизить. Но второе, это уже человек почувствует, что это не просто вот от Аллаха тебе наказание, а это уже мукаддас. Это уже святое наказание, когда Аллах Субхана ва Тааля хочет тебя поднять не только в этой жизни, Он тебя хочет поднять в судный день, чтобы ты в судный день был среди обладателей самой высшей степени рая. И он знает, что этот человек стремится к этому, но ему недостаточно этого. Он хочет еще сильнее его поднять. И поэтому для человека он и наказывает. Поймите это. Почему многие люди отказываются идти по пути Аллаха? Потому что чем ближе к Аллаху, тем сложнее. Чем ближе к Аллаху, тем больше испытаний. Выдержишь или нет? Стоишь ты чего-то или не стоишь? Аллах Субхана ва Тааля будет через сито проводить. Ты только на словах читаешь, Или ты на самом деле любишь Аллах? Как иногда проверяются друзья. Когда начинают бизнес, когда там нашли деньги, когда на эти деньги оборудование покупают, когда еще можно там в карман туда-сюда положить. Ох, как много друзья! Но когда нагрянула проверка налоговая, начинает допрашивать, куда, где деньги. Вот может твой друг остаться твоим другом или нет? Он тебе 3 года говорит, что он твой друг. Вот теперь Аллах тебя просто проверяет, он твой друг или нет. Оказывается, нет. Это всегда будет такая проверка. И друзей, и знакомых, и мужа с женой. Аллах тебя будет через сито проводить. Поэтому в жизни, в любом коллективе, вот Аллах Субхана ва Тааля проверяет людей, как вы друг с другом. Насколько вы преданы друг другу. Это в любом месте, это везде. Так и Аллах проверяет своих рабов, он на самом деле преданный или нет. Тяжело, только говорит легко. А на деле это очень тяжело. Теперь 9 аят, Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Аллади лаху мульку самавати валь ард, валлаху аля кулли шайин шахид», которому принадлежит власть над небесами и землей, и Аллах о каждой вещи свидетель. Аллах видит все. Аллах слышит все. Все ему подвластно. И поэтому человек должен знать, что Аллах видит. Если с тобой что-то случается, знай, что Аллах видит это. Значит, так нужно Аллаху. Так угодно Аллаху. И правоверный человек должен этому уверовать, что это есть все по воле Всевышнего Аллаха. Теперь мы продолжим дальше аят. Теперь уже 10. Аят номер 10. «Инна ладина фатану л-му'минина вал-му'минат, сумма лам ятубу, фалахум азабу джаханнам, валахум азабу л-харик». Ведь те, которые испытывали или наказывали верующих, мужчин и женщин, а потом не покаялись, им ведь наказание гиены и им наказание огня. Конечно, речь идет о тех людях, которые, это армия Зунуаса, которые наказывали верующих христиан, верующих единого Аллаха сожжением. Вот посмотрите на милость Аллаха. Вот этот аят доказывает безграничную милость Аллаха. Даже Зунуасу, который сжег 20 тысяч правоверных христиан, Аллах дал срок, чтобы он покаялся. После этого, до нападения Наджаши, царя Месопотамии, царя Абиссинии, прошло очень много времени. Пока тот дошел до Рима, пока тот написал письмо, пока они собрались. Не знает, я не знаю, нет в истории, но сколько времени прошло? Ну, прошло какое-то время. Аллах Субхана ва Тааля каждому человеку после совершения любого греха, даже греха Зунуаса, он дает время. Но люди, как Зунуас, совершив свой грех, вернувшись домой в свой замок, легли на своей кровати и думали, что вот я сделал все правильно. Понимаете? И они успокоились. И эту ошибку совершают многие люди. Кто-то совершил какой-то грех. Малый грех. Большой грех. Аллах дает отсрочку. Только целью может быть он покаяться. Может быть он вернется к Аллаху. Может быть он сожалеет о совершившемся. Если нет, то нет. Но, дорогие, уважаемые братья и сестры, вот эта отсрочка, никто не знает сколько. Минимальное время, говорят, 7 часов, а может быть и меньше. Самое большее, говорят, до 40 лет. Человек может 40 лет прожить после совершения какого-то тяжкого преступления. Вот он совершил, вот он ходит. Аллах Субхана ва Тааля может сделать так, что через 10, 12, 15, 20 лет раскроется его преступление. Понимаете? И это произойдет тогда, когда тебе это абсолютно невыгодно. Это тебе невыгодно сейчас. Поэтому я хочу сказать, что человек, который чувствует, что он совершает преступление или какой-то грех, он должен вернуться к Аллаху. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что я каждый день прошу Аллаха прощения 70, а в другом хадисе говорит 100 раз. Вот я вам хочу сказать, вот наипростейшее исполнение этого. Или после намаза я стю. Или утром, после утреннего намаза. Или даже когда вы едете на работу. Сейчас очень много пробок, будет еще и летом вообще будут хорошие пробки. Для зикра мусульманин всегда должен говорить «Альхамдулилля». Не печальтесь, возьмите с собой тасбихляр, и вот Ленинские дамбы будете проезжать, с этой стороны заезжать будете грешниками, в кварталах уже святыми будете. Если посередине что-то такое гайбять по отношению к дорожникам не пропустите. И вот, ну вот тасбих, блин, в день, но... Укыгыз, астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла, 100 раз. Это 3 минуты. Это 3 минуты. 3. 3. 5 минут. Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла, ва атубу илейхи, можно добавить. Но очень хороший зикр, это когда после утреннего намаза, если вы тасбих, блин, 100 раз прочтете, «Ля иляха илля Аллах, вахдаху ля шарика ля, ляху ль-мульк, ва ляху ль-хамд, ва хуа аля кулли шаин кадир». 100 раз скажете, если спокойно будете говорить, около 10 минут пройдет. Спешить не будете, если быстрее спать же охота. Нам надо 2 кылыра керек. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что вы, если 100 раз скажете после утреннего намаза «Ля иляха илляллах вахдаху ля шарика ля ля хуль мульк ля хуль хамду ва хуа аля кулли шаин кадир», сегодня вы будете самым лучшим человеком у Аллаха, если кто-то на земле не сказал больше. Поэтому еще 5 добавьте, вдруг сосед с тобой в конкуренции. 5 еще, 105 пусть будет. Вот эти вещи надо соблюдать. Зикр, поминание Аллаха ощущает человека. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, даже Зунуасу он дал отсрочку, может быть, он вернется к Аллаху. Но он не вернулся и был наказан в этой жизни, и будет наказан, что говорит Аллах Субхану Тааля говорит, им ведь наказание гиены, им наказание огня. Вот теперь посмотрим. Аллах Субхану Тааля говорит, فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. Как будто бы он говорит одно и то же. То есть, جَهَنَّم وَالْحَرِيقِ. Как будто Аллах Субхану Тааля говорит, пришел Ахмед и Ахмед. Хариq – огонь. جَهَنَّم – огонь. Почему Аллах Субхану Тааля здесь упоминает в одном предложении и хариq, и джаханнам? Оказывается, если Аллах Субхана ва Тааля в Коране дважды в одном аяте повторяет джаханнам и хариq, это не Ахмед и Ахмед, а это означает то, что оказывается там есть наказание огнем, открытый огонь. И есть огонь внутренний. То есть человек невидимым пламенем горит внутри. это очень тяжелое наказание. Поэтому вот этим людям Аллах Субхану Тааля говорит, что для них будет наказание как огнем открытым, так и внутреннее наказание. Вот Джаханнам в этом смысле говорит нам об этом. Теперь 11 аят Аллах Субхану Тааля говорит: «Инна ладина аману ва амилу салихати лахум джаннатун таджри мин тахтиха аль-анхар залика аль-фаузу аль-кабир». Ведь те, которые уверовали и творили добрые дела, им сады, под которыми текут реки, это великая прибыль. Теперь уже речь идет о верующих. Даже те, которые были сожжены, они в первую очередь будут награждены раем. Раем. И вообще любой правоверный, даже если его не наказывали, если он прожил жизнь с верой, и с поклонением единого Аллаха, его ждет награду Аллаха, это есть рай. Но я вот что хочу сказать. Стремление к раю заложено внутри каждого человека. Это стремление к счастью, благополучию в этой жизни. Молодоженам я задаю вопрос в никахе. Спрашиваю у невесты: на сколько процентов ты знаешь своего будущего супруга? Одна невеста мне говорит: 99%. Я говорю: ты 99% даже о самой себе не знаешь. По статистике, люди, когда выходят замуж или женятся, знаете, на сколько процентов друг друга знают? 15. Ну, любит. Ученые-психологи говорят, если бы вы друг друга знали на 90 хотя процентов, никто бы в мире не женился и не замуж бы не уходил. Благодарите Аллаха Субханаху ва Тааля, что с 15% он вселяет в вашу душу чувство любви. Если бы знали больше, все, бетин ирляр буйдак, хатыннар айрам, кевге шығырға иленаге біркш олмей. И вот представляете, на 15%, это статистики говорят, что они знают. Примерно. Может быть, даже меньше. Но Аллах Субхана ва Тааля вселяет, как Он говорит: «Ваджаальна бейнакум мавадда», я вселяю любовь в сердца этих людей, чтобы они нашли друг друга подходящего. Аллах знает, вот этой нужен Он, ему нужна она. И если бы Аллах Субхана ва Тааля не вершил бы судьбы людей вот таким образом, то люди, которые говорят, что мы нашли друг друга по интернету и по любви, не смогли бы найти подходящего человека. Бесполезно. Только Аллах Субхана ва Тааля вершит вот эти судьбы. Он один ведет этих людей, чтобы они вот именно вот эти люди, именно в определенный момент, они могли где-то там, не знаю, в кольце, может быть, не знаю, в другом месте встретились. Я почему хочу сказать, и вот у человека есть стремление к счастью, к благополучию. Я уже это вам и в предыдущих лекциях говорил, но человек теряется в терминах счастье и наслаждение. Бахетме синакирек рахетме. Вот это вот такие вот понятия. Аллах Субхана ва Тааля нам обещает и рахат, и бахат, если вести праведный образ жизни. Поэтому, но самое большое, то, что Аллах даст правоверным мусульманам, это в судный день, когда они на самом деле увидят то, к чему они стремились. В этой жизни человек, хотя и стремится к раю, в этой жизни рая для человека быть не может. Только в судный день. Вот мусульманин должен стремиться для того, чтобы он, хотя и в жизни может быть много неприятностей, много трудностей, печалей, но он должен идти к тому, что Аллах Субхану Тааля все-таки даст ему, вознаградит его за его терпение в судный день. «Заликаль фаузуль кабир» – это великая прибыль. То есть это самая великая победа человека, когда он будет из тех, кто в судный день окажется выше всех. Теперь переходим к тому, что дальше Аллах Субхана ва Тааля говорит в 12 аяте: «Инна баташа раббика ляшадид». Поистине, мощь твоего Господа сильна. Мощь твоего Господа сильна. Как понять вот это предложение? Аллах Субхана ва Тааля имеет безграничную власть и силу вершить любые события, и у Аллаха нет в этом никакого ограничения, но Аллах Субхана ва Тааля, к тому же, Он еще и мудрый, Он милостивый и милосердный. Иногда может просить Аллаха о многом, но Аллах Субхана ва Тааля вершит сам судьбу. Он знает, что лучше и что хуже. Возможно, человеку не нравится то, что он для него сегодня ситуация. Но Аллах знает больше. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля, и никто не должен сомневаться, что мощь твоего Господа, это уже сказано было пророком Мухаммеда, саллаллаху алейхи ва саллям, велика. Дальше Аллах Субхана ва Тааля продолжает 13 аят: «Инна хуа юбдиу ва юид». Ведь Он начинает и возвращает. Он начинает и продолжает. Это говорит о том, что Аллах Субхана ва Тааля может любые события начать и завершить сам. Но вот когда некоторые мусульмане считают, ознакомляются с одним хадисом пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалям, они ошибаются в понимании этого хадиса. Есть такое изречение: если кто-либо не грешит, то Аллах заменит этот народ теми, кто грешит, и они познают истину, и они войдут в рай. Некоторые люди понимают этот хадис таким образом, что для того, чтобы познать Аллаха, значит, надо пройти через грех. Этот хадис говорит не об этом. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, разъясняет, что человек, если не чувствует греха, то Аллах их заменит другим. То есть, если у человека уже до такой степени сердце закрыто, он не чувствует даже греха, малого и большого. Не то, что грешит, не чувствует греха. Эти люди, они повержены погибели. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля вершит судьбы людей от рождения до смерти. Затем от того, что вот этот мир когда-то начал свое существование, завершит тем же. Возможно, после того, как Аллах нас распределит в судный день, начнется новое. Появятся новые люди, новая земля, новая вселенная, новые галактики. А почему? А потому что Аллах вечен. В одном из тафсиров ученые говорят: мы уже приходим, вот мы уже, 18 тысяч, до нас уже были 17 тысяч уже вселенных было. Представляете? 17 тысяч уже было. Мы теперь уже живем 18-тысячный раз. То есть Аллах Субхана ва Тааля говорит, что Он начинает и возвращает, начинает, возвращает, начинает и возвращает. Пусть у нас будет дальше 18 тысяч первый, 18 тысяч второй и так далее. Аллах был, есть и будет. Мир безграничен. Мы песчинки в этом мире. Чем человек раньше это поймет, тем лучше для него. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля начинает, возвращает. То есть такой цикл проходит. Цикл. Вот Допустим, мне однажды принесли куриное яйцо. Хазрат, қарағыз әлі, мында Аллах деп язылған. Аллах деп язылған дей тауық емірқасына. Знаете, я ему этому человеку что сказал? Само куриное яйцо является знамением Аллаха. Куриное яйцо, вы каждый знаете, желток, белок. Там нет души, там нет ничего. Это мертвое творение. Откуда там появляется цыпленок? Живое существо в скорлупе. Потом от этого живого цыпленка, когда вырастет, станет курицей, опять появляется мертвое яйцо. Цикл. Аллах Субхана ва Тааля даже вот куриным яйцу не надо писать. Тшина. Тшина язылган бетіндей сухыр кшейшин инде. У меня бетіндей сухырга язылган инде. Если вы подумаете, уйлап қарасаңыз, жамағат, емірқа мәйіт бетінде ол. Мәйіт. Мәйіт. Кәршінде отырады тауық. Шында жан кіретігілерге. И этот человек, если не увидит это знамение Аллаха, юхи ва юмит, он выводит из мертвого живое, из живого мертвое. Вот сегодня, видите, весна на улице. Вы видите, как мертвая земля оживает. Видите? Это знамение. Через полгода опять будет зима, осень, потом опять весна. Цикл. Аллах Субхана ва Тааля показывает циклы в этом мире. И человек, который обращает на это внимание, он должен уверить, что если Аллах в этой жизни нам показывает из мертвого живое, из живого мертвое, то он способен оживить и мертвых людей, вывести их из могил, и что в воскрешении нет никаких сомнений. Вот ведь есть какие знамения. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля, как сказали ученые, согласно вот этому аяту, ведет циклы, бесконечный цикл. Нам это неизвестно. Где эти люди, которые жили до нас, это неизвестно никому. И Аллах только один знает. Но этот о 18 тысячах вы можете читать Тафсир Куртуби. Прямо первый же аят, когда Куртуби пишет толкование первого же аята, «Альхамду лилляхи раббиль алямин», он, хвала Всевышнему, владыке миров, сколько миров, он пишет 18 тысяч. Есть на это у него и доказательства. Дальше Аллах Субхана Тааля говорит в 14 аяте, «Иннаху вахуаль гафуру львадуд», и он прощающий и любвеобилен, «вадуд». Аллах Субхана Тааля прощает все грехи людские, какие бы он ни совершал. Никто не должен сомневаться, что Аллах не прощает. Однажды у одного ученого спросили, как узнать, вот мы здесь сказали «аль-вадуд», Аллах любвеобильный. У одного ученого спросили, как узнать, Аллах меня любит или нет. Этот человек, естественно, был верующим, человек, который поклоняется Аллаху. Но вот вопрос возникает, Аллах яратами камина, юбмики. Оказывается, не только... Есть, конечно, изречение. Если Аллах кого-то любит, то не посылает этому человеку испытания. Аллах не ратца, она бэля казалар берерди. Бэля каза булар гамкин даже у тех людей, которые даже не поклоняются Аллаху. И те, кто поклоняется. Но, уважаемые братья и сестры, если вы хотите узнать, насколько Аллах вас любит, посмотрите на себя, насколько вы придерживаетесь Его пути, настолько же Он вас и любит. Настолько же Он и любит вас. Если вы предпочитаете слушать больше музыку, но читать Коран меньше, это уже говорит о том, что Аллах вас любит намного меньше. Потому что в вашей душе есть больше любви к музыке. Я вам хочу сказать насчет музыки. Музыка и Коран, они не могут быть в одном сердце. Если здесь вот не могут быть. Если человек начинает больше придавать внимание или усилие музыке, то настолько же вытесняется Коран. Если он начинает заполнять свое сердце Кораном, вытесняется музыка. Происходит такая борьба внутри. Вы послушайте музыку, а потом попробуйте послушать Коран. Первые мгновения вы не сможете еще слушать Коран. Это потом, может быть, вы, ваше сердце уже войдет в ритм Корана. Понимаете? Оцените себя, как вас Аллах любит. Так, что как вы к Нему относитесь, это и есть. Если человек относится к Аллаху должным образом, считайте, что Аллах Тааля этого человека любит. Если он далек, значит и Аллах далек. Вот это и есть признаки любви Аллаха к своим рабам. Поэтому всегда надо относиться к этому очень внимательно. Ведь отвлекающих от пути Аллаха соблазнов, я как уже сказал, очень много. Очень много. Порой вам кажется, что невозможно жить вот это, только одной религии. Еще работает сатана, отвлекает вас от истины. Вам показывают, что не только это... Я же вам однажды говорил, наверное, помните, как Иблис строит планы на тысячелетие. Иблис призывает в свою сторону не только грехами, но и благими делами. Не обольщайтесь. Вот, например, человек начинает читать намаз. 5 раз намаз читает. Читает Коран. Потом читает хадисы пророка Мухаммада. Вот так он живет какое-то время. Долго Иблис терпеть этого не может. Долго не будет терпеть. Он отходит на некоторое время. Даже, говорит пророк Мухаммад, когда говорят азан, Иблис бежит до того места, куда, где не слышен азан. Как только заканчивается, он возвращается. Вот вы читаете намаз. Вы читаете Коран, вы читаете хадисы. И вот приходит сатана, нашептывает. А вы еще читаете фарз намаз, вы читаете нафиль намаз, вы читаете Коран, вы читаете хадисы. Вот так вы живете. День изо дня проходит. Приходит шайтан, говорит. Ну, конечно, вот, хадисы читать хорошо, но вместо них ты бы прочитал литературу какую-нибудь, написанную каким-то богословом. Ты бы свой кругозор бы расширил вместо хадиса. Тонкий момент. Вместо хадиса. Не с хадисами, а вместо того, что ты сидишь, читаешь, допустим, Риаду Салихин, ежедневно изучаешь по 5 хадисов с переводом. Первый день 5 хадисов, другой день 5 хадисов. Через 10 дней, когда ты уже 50 хадисов разобрал, приходит сатана и говорит, ну, читал бы ты книгу вот другую вместо этого. Хорошее наставление. Когда, на самом деле, мне был хадис объявлен, бутал беттем манда, давай мин. Ой, мэля мэна хазар. Начинает читать книгу. Приходит сатана, долго не будет терпеть, потому что там тоже хорошие слова есть. Он говорит, но симблай беттеней ахмак каласан, бит дынья барабит. Вместо этой книги взял бы ты какую-то светскую науку, изучал бы. Он оставил эту книгу, берет, в лучшем случае, Льва Толстого «Война и мир». Это тоже хорошо, пусть читает. Надо читать эти книги. Литературу надо читать. И Пушкина, и Толстого. Это надо читать, это классика. Но же не вместо этого. Совсем оставил хадис, оставил нравоучение богословов. Теперь он светским, только этим занимается. Долго терпеть не будет. «Война и мир» тоже ничего. Дальше придет, скажет, ну, кинода корабку инда телевизор там синерся. Посмотри, хороший фильм сейчас будет. Я вам одну вещь скажу. Уважаемые братья и сестры, это очень важно. У шайтана есть армия. Надо вас отвлечь от нужного дела. Он в Архангельске вашему знакомому будет нашептывать: звони ему, тебе. Именно в нужный момент тот твой друг из Архангельска тебя отвлекает от нужного дела какими-то своими вопросами. Это тоже может происходить по нашептыванию сатаны. Ты говоришь, снимай-то, бушалтрат-то, бушакар-то. Армия работает. Ты еще думаешь, что ты снимал раки на шайтан? Ты где дошли? Ты говоришь, малышка, бумалшалтрат-то, бумалайте. Это целая работа. И вот кинокари баштады бу. 2 месяца тому назад он читал Риаду Салихин. А сейчас смотрит «Улица разбитых фонарей». Тоже нормально же про этих, правоохранительную систему. Дальше еще хуже будет. Бержул накрыдым, он доведет до конца. Также и нафиль намаз читал, нафиль намаз читал, нафиль. Постепенно, постепенно он будет отвлекать. Постепенно. Добрыми помыслами. Поэтому путь сатаны, он не быстрый, возможно. Он сначала пробует быстро, если не получается, то медленно. Экрен, экрен, экрен, экрен, диннен яздра. Поэтому я хочу сказать, что вот это путь нашептывания сатаны, возможно, и человек правоверно будет отходить медленно от веры. 15 аят Аллах Субхану Тааля говорит: «Зуль аршиль маджид», «Владыка трона славный», Аллах Субхану Тааля. И последний: «Фаалю лима юрид», «Совершитель того, что пожелает». Все ведет Аллах Субхану Тааля. Все на земле, в мире идет так, как Аллах хочет. Так, как решил Аллах. И ничего не может поменять замыслы, помыслы, план Аллаха. Ничего. Это, конечно, очень и очень сложно понять нашему разуму. Но я думаю, что мы в судный день поймем очень много замыслов Всевышнего Аллаха. На сегодня завершаем наше занятие. Я думаю, что на следующий урок мы еще и продолжим. У нас будет еще интересная сура. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.